Вячеслав Козырёв. «Кольцо чародея». Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Говорят, что споткнуться на левую ногу — к неприятностям, особенно если при этом еще и упадешь. А уж если на дворе пятница, да тем более 13-е, то встреча с таинственными силами вам просто обеспечена. Санька Воробьёв, или Воробушек, как его прозвали в поселке, в приметы не верил. Да и какая уж тут вера, если бесчисленные гороскопы и предсказания в один голос предрекали ему замечательное будущее. А в жизни все происходило наоборот. Рано оставшись без родителей, он жил у тетки. Замученной вечным безденежьем и трехсменной работой, естественно, ей было не до него. Не голодает, и слава богу. Мелкий и болезненный он постоянно подвергался насмешкам и нападкам со стороны сверстников. Каждому хочется утвердиться в этой жизни и, проще всего, клевать слабого. Неизвестно, как бы сложилась его дальнейшая судьба, но однажды Воробушек случайно попал на занятия по карате. Увиденное поразило его, и он принялся ходить за тренером Хвостиком, уговаривая принять в секцию. Через неделю тренер сдался. За год упорных тренировок Санька вытянулся, окреп, а затем по очереди выловил всех своих обидчиков, и с тех пор его оставили в покое. Больше всего на свете ему хотелось отправиться в далекие путешествия. Ему снились чудесные сны, экзотические страны, таинственные цивилизации, жутко увлекательные приключения. И он самый лучший, самый сильный и для всех совершенно необходимый. Одно плохо — мечту на хлеб не намажешь. Работы в поселке почти не было, да и платили за нее гроши. Так что после окончания школы он большей частью болтался без дела, и тетка уже не раз намекала, что не собирается кормить его всю оставшуюся жизнь. И вот, одним прекрасным утром Санька заявил ей, что уезжает в город начинать новую жизнь. Та неожиданно всплакнула, дала денег на билет и перекрестила на счастье. Вот с таким багажом да со стареньким магнитофоном он и отправился на станцию. Дорога делала большой крюк, и он наладился по прямой, через старое городище, большой, заросший густым кустарником холм. Откуда пошло такое название, никто не помнил. Однако место было неуютное, и его старались обходить. С теми же, кто сюда забредал, происходили различные неприятности. Справедливости ради следовало отметить, что неприятности с народом заключались и в других местах, и довольно-таки частенько, но запоминались почему-то лишь эти. Прошлым летом приезжали археологи, разбили палатку и занялись раскопками. Поселковые мужики утверждали, что где-то здесь находится вход в иные миры. Дескать, со спутника пришла фотография, на которой крестиком отмечен этот самый холм. Аномальная зона. Старушки, напротив, неистово крестились и во всем винили нечистую силу. Через неделю ученые-мужи нашли старый череп, а затем вся экспедиция тихо свернулась. Бодрым шагом Воробушек поднялся на вершину и оглянулся. Внизу остались старые поселковые крыши, впереди виднелась станция. Начало новой, необыкновенно замечательной жизни, такой, как он и мечтал. «Нечистая!» — завопил он от избытка чувств. «Ты где? Сегодня же пятница, 13-е, а я уезжаю! Насовсем!» За спиной раздался тихий шорох. Санька резко обернулся и увидел несколько четырехугольных ям, оставленных археологами. Вот только странное дело. Они выглядели подозрительно свеженькими, словно раскопки еще продолжались. «Копают, копают, а потом опять историю по новой переучивай», — проворчал он и подошел к краю одной из ям. «Эх, и как это другим людям везет! То клад найдут, то в лотерею выиграют, а тут...» Неожиданно в дальнем углу блеснуло. Воробьёв вытянул шею и увидел лежащее внизу маленькое колечко. Санька заволновался. Он машинально шагнул вперед, подскользнулся и рухнул в яму, крепко столкнувшись затылком о твердое дно. «Вот и не верь после этого приметам», — успел подумать паренек и потерял сознание. Одинокая свеча с трудом освещала небольшую каморку, о существовании которой не подозревала ни одна живая душа. Повсюду валялись старинные фолианты, пыльные склянки, талисманы, амулеты и множество других предметов, указывающих на то, что в этом помещении занимались магией. Причем магией черной. Возле стены стоял накрытый черной скатертью стол. Помимо свечи на нем лежали толстая магическая книга в кожаном переплете, гадальные карты и большой хрустальный шар. За столом сидел низенький, кругломордатый человек с большой лысиной и коротко подстриженной клочковатой бородой. Глубокая вертикальная складка пересекала лоб, из-под нависших бровей смотрели маленькие бесцветные глазки. Это был хозяин каморки Хряк, главный советник царя Берендея. Уже давно наступила полночь, время, когда он плотно запирал дверь на два засова и начинал колдовать. Однако сегодня его голова была занята совсем другими мыслями. Время шло, а он словно прирос к месту и, устремив невидящий взгляд на неровно прыгающее пламя, вспоминал далекие времена, начало своей придворной карьеры. Простой писарь, взятый из милости во дворец, самолюбивый, мелочный и злопамятный, он с детства мечтал о власти и богатстве, но долгое время не мог выбраться из грязи в князи. Удача подвернулась неожиданно. В одной из деревенек появился чернокнижник. Царь велел схватить колдуна. Вместе с дружиной отправили и писаря. Но когда они ворвались в неказистую избушку, никого в ней не обнаружили. Пока дружинники обкладывали стены хворостом, собираясь подпалить змеиное логово, Хряк успел обшарить крохотное помещеннице и нашел под лавкой старинную книгу. Он спрятал находку под рубаху, отнес домой и, раскрыв, едва не лишился дара речи. Перед ним лежала колдовская книга заклинаний. Писарь сразу смекнул, какая грозная сила попала ему в руки, и начал шаг за шагом изучать тайное учение. Вскоре он решил проверить свои способности и среди ясного дня вызвал крупный град, побивший пшеницу на полях. Это его едва не погубило. Царица дружила с лесными духами и кудесниками, сама умела колдовать и сразу поняла, кто навел непогоду. Безродный писарь не показался ей слишком опасным. Царица выловила его в коридоре дворца и пригрозила рассказать царю. Перепуганный Хряк помчался домой, закрылся в чулане и открыл книгу на последней странице с заклинанием на исполнение любых желаний. До сих пор пользоваться этим заговором Хряк опасался, так как при этом призывались темные силы. Однако сейчас для него это казалось единственным спасением. Он начертил магический круг из трех концентрических окружностей, поставил посредине зажженную свечу и прочитал заклинание. От волнения едва не грохнулся в обморок, но быстро пришел в себя и довел ритуал до конца. В конце появился призрак. Монах в сером балахоне. «Ты кто?» — стараясь не показывать своего страха, спросил Хряк. «Магистр Серого Ордена», — ответил монах. «Могу помочь исполнить твое желание». «И что взамен?» «Выпустишь нас на свободу». «Согласен. Но для начала изведи царицу, уж потом поговорим о моем желании». Кивнул писарь и сложил в кармане фигу. Железный аргумент не выполнять обещанное. «Договорились», — сказал магистр и исчез. В тот же вечер на царство одно за другим посыпались несчастья. На границе, словно гром, среди ясного неба появились дерзкие грабители и принялись разорять округу, а выступившую против них царскую дружину — полностью перебили вместе с воеводою. Берендей спешно набрал новое войско и лично возглавил поход, оставив дома молодую жену с годовалой дочкой. Разговор царицы с мужем не состоялся. Не успел последний дружинник скрыться за поворотом, как в городе начало твориться нечто невообразимое. Резко испортилась погода, свирепый ветер гнул деревья и хлестал дождем по окнам. Ослепительные молнии вспыхивали одна за другой и, рассыпаясь сухим треском, заставляли людей испуганно втягивать головы в плечи. По дворцу заметались встревоженные тени. Странная болезнь скрутила царицу в одночасье. Бедняжка таяла на глазах, словно свечка, и ничего не помогало. Она умирала. Старая знахарка, попытавшаяся произнести заговоры от болезней, рухнула на пол без памяти. «Сглазили», — шептались по углам и замирали в предчувствии беды. Срочно послали гонца к царю и со страхом стали ждать его возвращения. Пламя свечей дернулось и погасло, а когда их снова зажгли, то оказалось, что царица не дышит. По всему дворцу разнеслись рыдания. В темном углу стоял хряк. Закрыв лицо руками, он судорожно всхлипывал и, казалось, плачет вместе со всеми. Но если бы кто увидел его лицо, то ужаснулся. Коротышка смеялся. Выждав, покуда коридор опустеет, он, крадучись, пробрался в детскую, решив на всякий случай избавиться и от малютки царевны. Он осторожно заглянул в палату и, не обнаружив ни нянек, ни кормилицы, шагнул к колыбельке и начал читать заклинания. Внезапно воздух сгустился, превратившись в небольшое плотное облачко. В центре его медленно раскрылись глаза. Одни только глаза, смотревшие холодным, завораживающим взглядом. Писарь замер, парализованный от ужаса. Он почувствовал, как от этого взгляда начал таять, распадаться на мелкие кусочки и уже почти потерял сознание, но тут от сильного удара дверь распахнулась, и в светелку ворвался царь. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Облачко задрожало и исчезло. Хряк пошатнулся и рухнул на пол рядом с колыбелью. «Отец родной!» — запричитал он, подползая к Берендею на коленях. «Царицу сгубила проклятая нечистая сила, леший да водяной с бабой Егой. Их совсем недавно тут видели. А глаза? Глаза наверняка змея Горыныча. Враги они тебе. Как бы я не успел сюда, то и малютку бы тоже извели». «Что?» — заревел царь. «Уничтожу!» Утром огласили царский указ. Всем чудищам лесным, колдунам, ведьмам и прочим волшебникам под страхом смертной казни запрещалось приближаться к городу, а уж тем более заходить в него. Возле крепостных ворот поставили столб с мурованным философским камнем, который при появлении нечисти менял цвет. Хряк вздрогнул. Ему почудился посторонний шорох. Осторожно, чтобы не скрипнула ни одна половица, он подкрался к двери и, затаив дыхание, напряженно прислушался. Затем медленно вернулся на место и вытер вспотевший лоб. Если его обнаружат в этой каморке, ничего его не спасет от встречи с палачом. С тех давних пор царь ненавидел и боялся колдунов. Советник нервно передернул плечами и снова задумался, возвращаясь к событиям 15-летней давности. Так мелкий писарь сумел пристроиться во дворце. Для начала он извел всех, кто мог встать ему поперек дороги, а затем потихоньку, где хитростью, где лестью, используя магические заклинания, втерся в полное доверие к Берендею и вскоре стал его главным советником. Магический круг он решил больше не открывать, и уж тем более не вызывать серого магистра. Фига в кармане делала устыдный договор недействительным, а на бумаге ничего не подписывали. Деньги и награды лились рекой. Казалось, хряк получил, что хотел. Исполнились его самые заветные желания, самые смелые мечты. Однако в последнее время на бывшего писаря накатила новая блажь. Ему невыносимо, до волчьего воя захотелось стать царем. В самом деле, если отныне все в царстве делалось по его, хряку указке, то он вполне мог править самостоятельно. Хитрости-то никакой. Знай, отдавай приказы, подписывай указы, а уж остальных забота быстренько, без размышлений, исполнять его волю. Не выполнят. Палач завсегда наготове. А новых желающих приблизиться к трону немерено, только свистни. Оставалась сущая пустяковина. Придумать, каким образом избавиться от Берендея, чтобы ни у кого не возникло подозрений. Здесь ничего путного в голову не приходило. Народ у нас завсегда встает на защиту слабых да обиженных. Можно на троне и не удержаться. Поразмыслив, Хряк решил снова прибегнуть к помощи черной магии. Теперь, когда не стало царицы, бояться больше некого. Лесных волшебников, ведунов, знахарей и кудесников давно считали приносящей беду нечистой силой. Не только знакомство, а даже доброе слово в их защиту приравнивалось к государственной измене и жестоко каралось. Начались гонения. Недовольных ловили, запирали в баньке и поджигали. И ясное дело, больше всего рвения проявлял сам советник. По вечерам Хряк закрывался в своем тайном убежище и наводил порчу на особо приближенных к царскому трону. На кого болезнь, а кого и вовсе сживая сосвету. Наконец настал тот час, когда возле Берендея не осталось никого, кто в случае опасности мог прийти царю на помощь. Правда, была еще дружина, но молодой воевода Липуня, прямой и бесхитростный, в дворцовых интригах ничего не смыслил и не мог противостоять ушлому советнику. Так что дела складывались самым чудесным образом. Оставалось вычислить наиболее удачное время для переворота. По вечерам, выдув ведерный самовар чаю с пирогами, советник раскладывал на столе гадальные карты, стараясь заглянуть в будущее. Если гадание заканчивалось хорошими предсказаниями, то он довольно потирал ладошки, благодушно поглядывая по сторонам. Если плохими, то посуда летела на пол, и он ходил мрачнее тучи, вымещая зло на каждом, кто попадался под руку. Сегодняшнее чаепитие закончилось кошмаром. Карты сулили крупные неприятности от молодого короля в самое ближайшее время и упорно отказывались сообщить, чем дело закончится в дальнейшем. Похоже, они вообще считали, что будущего у советника нет. Бледный Хряк помчался в потайную каморку, быстренько запалил свечку, уселся за стол и поставил хрустальный шар так, чтобы пламя свечи светило сквозь хрусталь. Затем обхватил шар ладонями и замер. Вскоре шар помутнел, а когда туман рассеялся, появилось изображение заросшего деревьями пригорка и квадратной ямы, из которой торчала рука с простеньким серебряным колечком. Хряк вытянул шею, пытаясь разглядеть своего врага. К несчастью, изображение поблекло и пропало. Немедленно по всем окрестным лесам были разосланы надежные люди с приказом убивать всякого, у кого обнаружится такое колечко.